Имитация приборной панели перед Денисом мигнула, сменившись схематичным, наспех синтезированным изображением системы Илиона. Зеленые метки у четвертой планеты, одна отмечающая уходящий транспорт чуть дальше, и целый рой отметок красных совсем близко, в двух, максимум трех астрономических единицах. Даже в этом масштабе, если приглядеться, можно было заметить, как ползли, перемещаясь эти отметки. Боже, какая же у них скорость! Голос, поясняющий картинку, был знаком каждому. Вице-адмирал Якобсон, командующий первым ударным флотом. Сам? 2 часа назад службы дальнего обнаружения зафиксировали факелы двигателей аспайров. Итак, общее число отметок – 11. На момент обнаружения их скорость равнялась 500 км в секунду и продолжает нарастать до сих пор. С учетом их ускорения у нас максимум 7 стандартных суток до контакта. Посему приказываю вверенному мне флоту в течение суток выйти на установленные орбиты и, сойдясь на дистанцию боя, отбросить врага за пределы системы. В случае моей гибели командование переходит контр-адмиралу Стражински. Далее по команде. Последовала крошечная пауза, и голос адмирала преисполнился металлом. Той его разновидностью, когда за шаблонными фразами прячут неуверенность и страх. Космонавты, за нашими спинами 3 миллиона жителей Илиона. И мы сделаем все, чтобы они без страха смотрели в небо. В небо, где двигаются по орбитам только наши корабли. Будьте бесстрашны, ибо в страхе скрыта смерть. Не посрамите память предков. Будьте достойны тех, кто завоевал для нас космос. Да пребудет с нами удача. Конец связи. Тишина, последовавшая после окончания сообщения, длилась секунд 40. Потом Зарембо прокашлялся и растерянно пробормотал в пространство. «У них что, есть межзвездная связь?» Рассеянно похлопывающий эмблему на гермошлеме Денис согласно кивнул. «Иначе это не объяснить. Ни один корабль не успеет за такой срок доставить сообщение. Вряд ли их метрополия в соседней Сирис-системе», — ответил Стюарт. «Ну почему же? Цепочка курьерских кораблей, например. Один выходит из прыжка, передает сообщение следующему, тот получает и прыгает дальше. Нет нужды экономить рабочее тело». Он засмеялся. «Хотя от этого нам не легче. Если у них столько кораблей, то мы обречены. Черт возьми, 11 кораблей. А у нас 17. 3 нашим крейсерам у Каштура хватило 2. В разговор вмешался командир. «Хватит трепаться. Там половина не меньше десантные транспорты. Чем они, по-твоему, планеты будут захватывать? За работу, парни! Мгоно, предстартовый контроль. Стюарт, коридор до Авера». Денис, продолжая обдумывать ситуацию, надел шлем, привычным движением защелкнул забрало и подключил пучок кабелей и трубок к корабельной системе жизнеобеспечения. Ресурсы костюма лучше поберечь на крайний случай, доминует нас чаша сия. На экранах внешнего обзора было видно, как в подступающем рассвете все четче вырисовывались корпуса 12 других тактических кораблей. Комп обвел каждый такшип зеленой рамкой, рядом с которым зелеными же буквами мерцало название, текущие скорости ускорения. Соответственно, пока 0 и 0. Но людей на площадке уже не было, и следовало ожидать команды на старт в любую минуту. Значит, пора прогнать тест. Денис подвигал органами управления, и крошечные изображения маневренных сопел послушно зашевелились. Денис удовлетворенно кивнул и переключил управление обратно на автоматику. В пока еще мирных условиях она, пожалуй, надежнее несовершенного человека. Денису приходилось взлетать на ручном. В этом не было ничего сложного, но расход рабочего тела процентов на 6 превышал расход при автоматическом старте. А уже сегодня, после бессонной ночи, его мелкая моторика будет уступать автопилоту сильнее обычного. Стоящий метрах в 100 на соседней полосе такшип пыхнул раскаленными струями маневровых дюз и почти сразу запустил главный двигатель. Вот теперь факел вышел что надо. Бело-голубая плазма вырвалась слепящим потоком и ударила в гранитную скалу, не утратив за полсотни метров температуры и силы. Оплавленные крошки гранита так и брызнули во все стороны. Рев маршевого чувствовался даже сквозь обшивку. 370 тонн тактического корабля дернулись и все быстрее покатились по армированному бетону взлетной полосы. Разгон был недолгим. Набрав заположенные 600 метров разгона взлетную скорость, корабль оторвался от ВПП. В многострадальное покрытие ударил выхлоп, слегка оплавляя бетон, но ненадолго. Скороподъемность у 305-й серии была одним из козырей, благодаря которым ее приняли на вооружение. Так шип, все круче задирая нос, ушел в небо. Почти сразу стартовал и второй, за ним третий. «Демин, старт!» Денис ткнул указательным пальцем в экран, запуская последовательность взлета. Момент отрыва он почувствовал собственной задницей, а потом с зубодробительным ударом включился на 104% мощности главный двигатель. Денис хакнул, прижатый к ложементу, скосил глаз на приборы. Цифры высоты мелькали все быстрее и быстрее, а указатель перегрузки подрагивал возле значения в 6 гравов. Планеты всегда неохотно отпускают своих пленников. Стартовавшие такшипы на глазах выстраивались в линию, сохраняя дистанцию в 3 километра. Минимально безопасную при групповом выходе на орбиту. Факелы, идущих перед ними, Денис видел собственными глазами. Прочие отображались на объемном экране радара. Теперь оставалось только ждать. Меньше чем через час они должны были добраться до Авера. Скорее бы вырваться из атмосферы. Денис терпеть не мог вибрацию и грохот старта с атмосферных планет. На высоте 7 километров их такшип пробил облачный слой, и в глаза ударило уже вышедшее на этой высоте из-за горизонта светило. Небо постепенно темнело, уже можно было разглядеть самые яркие звезды. Отряд почти достиг границы атмосферы. «Мы на орбитальной, скидываю коридоры возвращения». В отличие от Дениса, Стюарт сейчас был занят по уши, рассчитывая траектории. Хлопотная все-таки работа у навигатора. Никогда не знаешь, пригодится ли построенная траектория, или присоединиться к тысячам других, так и не понадобившихся. Хотя аварийные посадочные траектории лучше бы не пригождались. Тут двигатель смолк, и желудок сразу рванулся вверх. Денис сглотнул воздух, борясь с привычным приступом головокружения. Но хуже всего было каждый раз возникающее в первый момент невесомости чувство дикой щекотки во внутренностях. Он непроизвольно хихикнул и украдкой огляделся, опасаясь, что Стюарт заметил его слабость. К счастью, тому было не до внезапно захихикавшего товарища, а через пару минут прошла и щекотка. Организм постепенно привыкал к невесомости. «Вторая космическая, флот в зоне радарной видимости через 1,5 минуты». Ну вот и все. Они вышли на гиперболическую траекторию. Комп снизил тягу до 60%. Денис проверил расход рабочего тела. Остаток на 47 минут полной тяги. В пределах нормы. По общей связи раздался сонный голос наземного диспетчера. «ТК-1926, вы покидаете нашу зону контроля. Чистого космоса». Под ними медленно раскручивался укутанный облаками шар Илиона. Кое-где в разрывах облачного покрова голубели океаны, проглядывали зеленые пятна материков, освещаемых восходящим светилом. Они как раз проходили над линией Терминатора. А вот и флот. Из-за планеты, невидимые еще взгляду, но услужливо подсвеченные на экранах, выплывали крошечные точки кораблей. Все 17. Их Авер, 2 линкора, носитель Аки, 4 фрегата и 9 легких кораблей. Первый ударный в полном составе. В почти полном. Танкер, госпитальное судно и пустые десантные транспорты сейчас висели возле спутника в 5-й точке Лагранжа. «ТК-1926, добро пожаловать домой. Следуйте посадочной траектории». Денис на всякий случай положил руку на джойстик. Автоматика автоматикой, но среди пилотов бродили истории о компьютерных сбоях при сложных маневрах. Случись во время стыковки, лучше находиться в готовности. Такшип кувыркнулся кормой вперед и почти сразу включил двигатель. Ускорение на этот раз было смехотворным, не более полуграва. Им требовалось всего лишь уравнять относительные скорости. Стюарт, дотянувшись, ткнул его в плечо. «Как думаешь, наши сенсоры уже смогут обнаружить противника?» «Вряд ли. Или ты знаешь координаты, куда нужно нацеливать телескоп?» «Радар наш на 300 миллионов километров не рассчитан». Навигатор с сожалением вздохнул. «А жаль. Интересно было бы поглядеть, кто летит в гости». По громкой связи ему ответил Зарэмбо. «Еще насмотришься, помяни мое слово. Эх, молодежь, куда спешите?» Хотя борт-инженеру едва минуло 30, его приступы брюзжания могли сделать честь и человеку вдвое старше.